командующий всей Донской армией, сам генерал Сидорин. Понял? За раз получил с нарочным бумажку от станичного атамана. Приказывает стариков и баб всех до одного собрать на сходку. «Да они в уме!» — вскричал Пантелей Прокофьевич. «Да кто же это в такую горячую пору сходки устраивает? А сено мне на зиму припасет твой генерал Сидорин?» «Он одинаково и твой такой же, как и мой», — спокойно ответил атаман. «Мне что приказано, то и делаю. Распрягай. Надо хлебом солью встречать. Гутарят про, между прочим, будто с ним союзниковы генералы едут». Пантелей Прокофьевич молча постоял около арбы, поразмыслил и начал распрягать быков. Видя, что сказанное им возымело действие, повеселевший атаман спросил: «Твоей кобылкой нельзя ли попользоваться? Че тебе ей делать?» «Приказано, ешь их наколи, две тройки выслать навстречу, ажник, к дурному логу. А где их, тарантасы, братья лошадей, ума не приложу. До света встал, бегаю, раз пять рубах взмокло, и только четырех лошадей добыл. Народ весь в работе, прямо хоть криком кричи». Смирившийся Пантелей Прокофьевич согласился дать кобылу и даже свой рессорный тарантасишко предложил. Как-никак, а ехал командующий армией, да еще с иноземными генералами. А к генералам Пантелей Прокофьевич всегда испытывал чувство трепетного уважения. Стараниями атамана две тройки кое-как были собраны и высланы к дурному логу встречать почетных гостей. На плацу собирался народ. Многие, бросив покос, спешили со степи в хутор. Пантелей Прокофьевич, махнув рукой на работу, принарядился, надел чистую рубаху, суконные шаровары с лампасами, фуражку, некогда привезенную Григорием в подарок, и степенно захромал на Майдан, наказав старухе, чтобы отправила с Дарьей воду и харчи Дуняшки. Вскоре густая пыль взвихрилась на шлиху и потоком устремилась к хутору, а сквозь нее блеснуло что-то металлическое, и издалека донесся певучий голос автомобильной сирены. Гости ехали на двух навехоньких, блещущих темно-синей краской автомобилях. Где-то далеко позади, обгоняя едущих с покоса косарей, порожняком скакали тройки и уныло позванивали под дугами почтарские колокольчики, добытые для торжественного случая атаманом. На плацу в толпе прошло заметное оживление, зазвучал говор, послышались веселые восклицания ребят. Растерявшийся атаман засновал по толпе, собирая почетных стариков, коим надлежало вручать хлеб-соль. На глаза ему попался Пантелей Прокофьевич, и атаман обрадованно вцепился в него: «Выручай ради Христа. Человек ты бывалый, знаешь обхождение. Уж ты знаешь, как с ними и ручкаться, и все такое. Да ты же и член круга, и сын у тебя такой. Пожалуйста, бери хлеб-соль, а то я вроде робею, и дрожание у меня в коленях». Пантелей Прокофьевич, да нельзя польщенный честью, отказывался, соблюдая приличие, потом, как-то сразу вобрав голову в плечи, проворно перекрестился и взял покрытое расшитым рушником блюдо с хлебом-солью. Расталкивая локтями толпу, вышел вперед. Автомобили быстро приближались к плацу, сопровождаемые целым табуном охрипших от лая разномастных собак. «Ты как, не робеешь?» Шепотом справился у Пантелея Прокофьевича побледневший атаман. Он впервые видел столь большое начальство. Пантелей Прокофьевич искоса блеснул на него синеватыми белками, сказал осипшим от волнения голосом: «На, подержи, пока я бороду причешу. Бери же». Атаман услужливо принял блюдо, а Пантелей Прокофьевич разгладил усы и бороду, молодецки расправил грудь и, опираясь на кончики пальцев искалеченной ноги, чтобы не видно было его хромоты, снова взял блюдо. Но оно так задрожало в его руках, что атаман испуганно осведомился: «Не уронишь? Ох, гляди!» Пантелей Прокофьевич пренебрежительно дернул плечом.